Выскочили три молодца. Что новый хозяин, нать? Нать, мой дом стеклянный, мост хрустальный на старое место поставить. И чтоб я в своей горнице взялся. Так все и стало. Дом стеклянный, мост хрустальный подняла и на Русь потащила. Та царевна с своим дружишком в каком-то месте неаккуратно выпали и просели в болото. А Ванька с мамкой, собака белая да кошка серая стали помешаться во своем доме. И хрустальный мост отворотили от царского крыльца и перевели на деревню. Из деревни Ванька и взял себе жену, хорошую девушку. Золоченые лбы. На веках, не в котором осударстве, царь да еще другой мужичонк исполу промышляли. Ну и поначалу все было добрым порядком. В местях по рыболовным становищам болтаются, где кака петва идет уж они первым бесом. Царь за рюмку, мужик за стакан. Мужичонк на имя звали Капитон. Он и на квартире стоял от царя рядом. Осенью домой с моря воротятся, и сейчас царь по гостям с визитами заходит по главным начальникам. Этот капитонка и повадился с царем ходить. Ну, его величие не по нраву стало. Конечно, это не принято. Оно, где императора созвали главному сенатору на банкет. Большой стол идет, питье, еда, фрелины песни играют. А сударь в большом углу красуется. В одной ручке у его четвертна, другой рукой фрельну зачалил. Корон съехал на ухо, мундир снят, сидит в одном жилете. Рад ты тому, боженый, что приятель нет. Царица Аграфены пуще всех в голову вином ударила. И как только ейный адъютант в гармонь заиграл, она вылезла с середок зала и заходила с платочком, запритаптывал. Эх, я стоял у поленницы у дров, по угору едь, твань Кролев, у милого крабок, крабок, я гуляй скоро год. Сенаторы, которые потрезве смеются, при муже хахаля припеват, вот да чё, и то ничего. И вдруг это все веселье нарушилось. Капитонка в зал ворвался, всех лакеев распехал, увидал, что царица Аграфена утушкой ходит, час подлетел, ногами шаркнул и заходил круг ей в присядку с прискоком, песню припеват. Равзи нищеня пляшут, равзи песен не поют, равзи по миру не ходят, равзи им не подают. А у самого калошишки на босу ногу, у пинжачонк рукав оторван, карманы вывернуты, под левым глазом синяк, и весь капитан пьяней вина. Царь немножко соображат, как стукнет по столу, как рявкнет. Вон пьяна харя, убрать его! Капитан к царя услыхал, обрадовался, здороваться лезет, целоваться. На, хрен с тобой, ты вот-то где, а я с ног сбился тебя по трактирам, по пивным искавши. Придворные гости захихикли, защерялись, это царю неприлично.